Жуков перестроил боевые порядки войск, нацелившихся на Берлин. 5-й ударной армии, захватившей плацдарм на западном берегу Одера, Жуков отдал приказ выполнить особо ответственную задачу — не только удержать плацдарм, но и расширить его хотя бы до 20 километров по фронту и 10-12 километров в глубину. Советским солдатам пришлось отбивать самые свирепые атаки немцев. Не считаясь с потерями, германские генералы гнали своих солдат в бой. Зачастую их боевой дух подогревался эсэсовцами, беспощадно расправлявшимися с теми, кто проявлял недостаточный пыл. Положение осложнилось тем, что противник смог временно обеспечить местное господство в воздухе. Вражеские самолеты базировались на аэродромах с бетонным покрытием в районе Берлина. Для них линия фронта была рядом. Наша авиация имела несовершенные аэродромы, по крайней мере, в 120-140 километрах от фронта. Иной раз наши самолеты взлетали прямо с участков автострад. Если в отдельные дни со стороны врага отмечалось более 3000 самолетовылетов, то советские войска имели куда меньшую поддержку с воздуха. Уже к 3 февраля в полосе 1-го Белорусского фронта на берлинском направлении остались 4 общевойсковые армии, 2 танковые и кавалерийский корпус. Все они были ослаблены в ходе предшествовавшего наступления. Но везде, где враг не пытался контролировать, советские воины стояли насмерть. Основную силу фронта, 2 гвардейские танковые армии и 4 общевойсковые, маршал Жуков развернул фронтом на север. Нужно было принять и отразить сильнейший удар из Померании, который подготовили немцы. Гитлер пришел в себя. Если на начало февраля в Померании было в составе 2 немецких армий 22 дивизии, то к середине месяца их стало более 40. Пришли дивизии вермахта, а предстоящее наступление взял в свои руки Гудериан. Он вырвал у фюрера согласие действовать с молниеносной быстротой, ибо Жуков не будет сидеть сложа руки, пока немецкие войска готовятся к удару. Замысел Гудериана заключался в том, чтобы обрушиться на наш фронт в Померании крупными силами через долины рек Варта и Нетце, выйти с тыла на Кюстрин. Программа «Максимум» — отбросить Красную армию чуть не до Вислы. Вот эту угрозу и усмотрел Жуков. Так случилось, что намерение маршала Жукова овладеть Берлином в середине февраля не осуществилось, и война затянулась еще на несколько месяцев. Так что Жуков неверно рассчитал? Нет. С военной точки зрения, как представлялось ему дело на конец января, он был абсолютно прав. В штабе 1-го Белорусского фронта в то время оценивали перспективы завершения вооруженной борьбы в Европе. Исходя из военной логики, Германия зажата между двумя фронтами. Как бы вяло ни велись там боевые действия, немцы вынуждены держать определенные силы на Западе. Но вмешалась политика. Как действия Гитлера, так и наших западных союзников внесли крупные изменения в положение на Восточном фронте. Как раз в это время в Ялте с 4 по 11 февраля проходила конференция глав правительств СССР, США и Англии. Советская делегация указала, что в результате перебросок немецких войск с Запада на нашем фронте может дополнительно появиться 35-40 дивизий. Следовательно, необходимо ускорить переход союзных войск в наступление на Западном фронте. Желательно сделать это в первой половине февраля. Руководители США и Англии заверили, что так и будет. Они высоко оценивали подвиги Красной армии в начале 1945 года. Лестные слова звенели над столом конференции. А на следующий день после ее завершения США и Англия приступили к грандиозной операции по дезинформации доблестного союзника. 12 февраля глава английской военной миссии в СССР полковник Бринкман в доверительном порядке информировал наш генштаб. Немцы собирают две группировки для контрнаступления. Одну в Померании для наступления на Торн, другую в районе Вена-Моравск-Острава для удара в направлении Лодзи. Следовательно, Красная Армия, чтобы отбить врага, должна развернуться лицом к востоку, в первую очередь, первый белорусский Жуково. Это повлекло бы за собой остановку нашего дальнейшего продвижения на запад, больше всего на Берлин. Кто же без оглядки будет идти вперед, рискуя тем, что через Торн и Лодзь сомкнутся клещи вермахта далеко в тылу Красной Армии? Наше командование со времени открытия Второго фронта регулярно обменивалось данными о дислокации вермахта. От американцев и англичан приходила в основном достоверная информация. В ряду ее на ответственнейшем этапе войны западные союзники и подставили эту дезинформацию. В Вашингтоне и Лондоне подождали неделю, и 20 февраля включился в игру никто иной, как начальник штаба армии США генерал-маршал. В секретном послании начальнику советского генштаба Антонову он подтвердил английские данные. С острым любопытством, надо думать, великие умы Вашингтона и Лондона ожидали, как поступит наше командование. Решили, что самое время похвалить верного союзника, тем более, что и повод подошел. В связи с Днем Красной Армии 23 февраля 1945 года Черчилль публично на весь мир заявил: «Красная Армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями великих побед». В несколько менее цветистых словах довел до сведения человечества аналогичное мнение Рузвельт. Гитлеровское руководство знало о Ялтинской конференции, которая провозгласила решимость покончить с фашизмом. В Берлине, однако, судили о позиции Запада по делам. Там помнили о прошлом, затягивании Второго фронта, и видели настоящее. Американо-английские армии пока явно не торопились. Германская разведка перехватила директиву Объединенного комитета начальников штабов США и Англии, отданную 24 января 1945 года американским и английским командующим в Европе. Советский Союз на Востоке достиг успехов, которых не ожидало англо-американское командование. В случае дальнейшего быстрого продвижения на Запад может возникнуть обстановка в высшей степени нежелательная для правительства США и Англии. Наши военные меры должны быть таковы, чтобы дать возможность немцам укрепить их Восточный фронт, что может быть достигнуто главным образом за счет ослабления их Западного фронта. В директиве подчеркивалась необходимость ввести русских в заблуждение. Бомбардировочная авиация США и Англии получила приказ разбить с воздуха железнодорожные узлы в Центральной и Восточной Германии якобы для оказания содействия советским войскам, а на деле, чтобы затруднить их продвижение на Запад. Одной из жертв этого решения был Дрезден. На Западе немцы сочли возможным, оставив части, эквивалентные всего 26 дивизиям, бросить все на Восточный фронт. На Южном крыле они даже затеяли контрнаступление у озера Балатон, в основном силами 6-й танковой армии СС, которая разбила союзников в Арденнах в декабре 1944 года. На северном крыле 15 февраля последовал ожидавшийся Жуковым контрудар в Померании. Бои на советско-германском фронте вспыхнули с новой силой. Германским солдатам внушалось, надо держаться до появления мифического чудо-оружия. А офицерскому корпусу еще разъяснялось, что чем упорнее вермахт держится против СССР, тем скорее США и Англия придут на помощь Рейху, и начнется совместная борьба против большевизма. От замыслов этих отдавало безумием. Но резко возросшее сопротивление фашистского воинства и контрудары были налицо. Жуков осмотрительно проводил операции, памятуя, что в любой момент враг может броситься в лоб на Кюстринский плацдарм за Одером. Несмотря на отчаянное сопротивление, сильнейшая группировка в Померании была разгромлена, и вся Восточная Пруссия на исходе марта была очищена от неприятеля. Дрались в Померании почти два месяца. Гитлер сместил Гиммлера с командования группой армии Висла и выгнал начальника генерального штаба Гудериана. В этих сражениях к ранней весне была полностью освобождена Польша. В боях за ее свободу и независимость пало свыше 600 тысяч советских воинов. Героически сражаясь в основном в Померании, войско польское потеряло 26 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Сражение в Померании, приближавшее взятие Берлина, подтолкнуло и Черчилля попробовать руку в стратегической дезинформации. Он пишет Сталину: «Гитлер попытается продолжить войну путем смертельной борьбы в Южной Германии и Австрии с возможным контактом через Альпы со своей армией в Северной Италии». Черчилль прекрасно знал, что уже шли тайные переговоры за спиной СССР о капитуляции немцев в Северной Италии. В послании в Москву он попытался убедить, заключительное сражение с Рейхом разразится где-то вплотную к Альпам. Значит, все внимание туда. Доказательство? Безжалостное и упорное сражение в Будапеште, а сейчас озеро Балатон вместе с другими приготовлениями подкрепляют эту мысль. Прочитали и это послание в Кремле. Надо думать, ознакомили с этой точкой зрения Жукова. Он побывал в Москве. Разговоры об Альпийском редуте наше командование списало по графе домыслов. Больше того, свидетельствует Жуков, ставка к этому времени, последние дни марта, уже располагала некоторыми сведениями о трениях и противоречиях, которые происходили между английским и американским политическим руководством по поводу стратегических планов. Впрочем, он, как командующий фронтом, не слишком нуждался в этих сведениях. Громче слов говорили дела как врага, так и союзников. Коль скоро подошло время подводить итоги отгремевших сражений на советско-германском фронте, а вероломство западных союзников, затеявших подозрительные переговоры с немцами, стало очевидным, начальник генштаба Антонов счел нужным довести 30 марта до сведения маршала: «Боевые действия на Восточном фронте в течение марта месяца не подтвердили данную им информацию». Антонов в изысканных выражениях высказал предположение, что некоторые источники этой информации имели своей целью дезориентировать как англо-американское, так и советское командование. По посланию нашего генштаба были в изобилии рассыпаны слова благодарности замечательным союзникам за их любезность в предоставлении информации, и выражалась надежда на получение новой. По мере приближения победы политика все больше вторгалась в военные действия. В середине 60-х маршал Советского Союза Чуйков затеял дискуссию на страницах печати, вернувшись к решенному и все же стремясь доказать: Берлин-де можно было взять в феврале 1945 года и тем значительно сократить сроки войны. Он стал всерьез утверждать, что войскам, прошедшим Висло-Одерскую операцию 500 километров было бы по плечу сходу покрыть 60-80 километров, еще оставшихся до Берлина. Чуйков и другие, помимо прочего, упустили из виду то, о чем 15 марта 1945 года Геббельс с глубоким разочарованием записал в своем дневнике. Наши генштабисты ожидали от Советов точно такой же ошибки, какую мы допустили поздней осенью 1941 года при разработке планов окружения Москвы, а именно идти прямо на столицу врага, не оглядываясь ни направо, ни налево и не заботясь о прикрытии флангов. С этим мы здорово просчитались в свое время. Маршал Жуков не просчитался. Вовремя понял намерение вражеского командования и разгадал дезинформацию союзников. Одновременно решив эти две сложнейшие задачи, он на поле сражения проявил свое мастерство, разгромив врага в Померании. Война подходила к концу. Оставалось завершить ее, взять Берлин. 29 марта Жуков прибыл в Москву. В этот же день он доложил в Ставке план наступления Первого Белорусского фронта на Берлин, которое можно было начать не позднее, чем через две недели. Во время обсуждения с Жуковым предстоящей операции Сталин сказал: «Немецкий фронт на Западе окончательно рухнул, и, видимо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск. Между тем, на всех важнейших направлениях против нас они усиливают свои группировки. Вот карта. Смотрите последние данные о немецких войсках. Думаю, что драка предстоит серьезная». На берлинское направление к этому времени гитлеровцы стянули примерно 1 000 000 войск, 10 400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов. На оборону города были брошены личный состав расформированных военных училищ и военных учебных заведений, множество пехотных, танковых, артиллерийских и специальных запасных частей. Германский генеральный штаб отлично понимал, что судьбу Берлина решит предстоящее сражение на Одере, поэтому все усилия немцы приложили к защите города с востока. Начиная от переднего края обороны, перед Кюстринским плацдармом и далее на запад до Берлина и в самом Берлине, шли ряд за рядом оборонительные рубежи. Ничего подобного, даже отдаленно, не было на западных подступах к городу. Это отвечало политике гитлеровского руководства. Сдавать по существу без сопротивления территорию Германии войскам западных союзников и продолжать яростную борьбу против Красной армии. Засевший в Берлине вместе с Гитлером Геббельс 3 апреля доверился своему дневнику. У СССР, США и Англии уже глубокие противоречия. Я убежден в том, что эти политические разногласия можно быстро разжечь до пламени, особенно если они не будут постоянно приглушаться военными успехами противной стороны. Следовательно, любой ценой отбить наступление Красной армии. И гитлеровское руководство побуждает тысячи и тысячи немцев гибнуть за пропащее дело на пороге полного разгрома фашистского рейха. Одновременно ширились закулисные интриги из Берлина с западными союзниками. Советское правительство не было в неведении обо всем этом. Заканчивая беседу с Жуковым 29 марта, Сталин показал ему документ, свидетельствующий о том, по словам Жукова, что немцы предлагали союзникам прекратить борьбу против них, если они согласятся на сепаратный мир. Нельзя было медлить с захватом Берлина. Сталин приказал вызвать в Ставку командующего Первым Украинским фронтом. В Ставке был рассмотрен и утвержден план овладения Берлином, подготовленный совместно Генштабом и командованием Первого Белорусского и Первого украинского фронтов. В нем сочетались трезвый расчет с реальным представлением о трудностях, а главное, в основе плана лежали ясные политические цели. Начало операции наметили на 16 апреля, определив в течение 12-15 дней выйти на Эльбу. Сталин настаивал на том, чтобы Берлин брали войска Первого Белорусского фронта. Сопредельным фронтам, южнее Первому Украинскому и севернее Второму Белорусскому, предстояло оказывать содействие войскам маршала Жукова. Так и были проведены разграничительные линии между фронтами. Со стороны командования Второго Белорусского фронта возражений не последовало. В любом случае его войска не могли поспеть к установленному жесткому сроку начала операции. Но, как заметил генерал Штеменко, маршал Конев очень разволновался при этом по поводу разграничительной линии с Первым Белорусским фронтом. Она не давала ему возможности для удара по Берлину. Главный удар фронту надлежало наносить в направлении Шпремберга, Бельцига, примерно на 50 километров южнее Берлина. Генеральный штаб счел необходимым доложить Сталину, что исключение войск Первого Украинского фронта из непосредственных боев за Берлин может поставить под сомнение сроки всей операции. Маршал Конев высказался за то, чтобы все же нацелить часть сил его фронта на Берлин. Силы Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов были равны, каждый располагал двумя гвардейскими танковыми армиями. После некоторых раздумий Сталин пошел на компромисс. Он довел разграничительную линию между фронтами до Люббена, находящегося в 60 километрах юго-восточнее Берлина, заметив, кто первый ворвется, тот пусть и берет Берлин. В Ставке договорились с Жуковым и Коневым, что в случае затруднений для Первого Белорусского фронта при ударе на Берлин прямо с востока Первый Украинский фронт повернет обе свои гвардейские танковые армии на север, на Берлин. Однако в любом случае, только после того, как минуют Люббен. 2 апреля Жуков вернулся в штаб Первого Белорусского фронта. Времени было в обрез, днем и ночью работало командование фронта, готовя заключительную операцию Великой Отечественной войны. К этому времени наши инженерные части изготовили точный макет города с пригородами. Изучалось предстоящее сражение. Площадь города 900 квадратных километров. По окружности Берлин был разделен на 8 секторов обороны. В 9-й особый сектор входил центр города с основными правительственными зданиями. Очень развитая и разветвленная система подземных коммуникаций, не говоря уже о метро, давала укрытие для войск и обеспечивала возможность их скрытой переброски. Три пояса обороны на непосредственных подступах к городу. Улицы перегорожены тяжелыми баррикадами, противотанковыми препятствиями. В домах немало заложенных окон, превращенных в бойницы. Помимо множества бетонных огневых точек, зарытые в землю танки. На оборонительных работах в Берлине было занято 400 тысяч человек. Шестикратная съемка нашей разведывательной авиации Берлина убеждала: враг даст смертельный бой. Геббельс требовал выполнять в предстоящем сражении за Берлин тактику выжженной земли, уничтожая все, чтобы затруднить Красной армии штурм города. Он внушал, что Берлин продержится не менее 2 месяцев, что это будет означать для города, нацистский маньяк, естественно, не слишком понимал. Хейнрице, да и некоторые другие генералы, с легким сердцем отдававшие приказы о сплошных разрушениях на советской территории, не торопились превращать собственные города в выжженную землю. Министр вооружения Шпеер, в недавнем прошлом любимец фюрера, был убежденным противником применения варварских методов, опробованных на чужих землях, на своей. Он быстро нашел общий язык с Хейнрице, который подвел итог их тайному совещанию в штабе группы армии Висла. «Берлин не превратится в Сталинград. Я этого не допущу». В общей сложности на берлинском направлении в составе наших фронтов было войск 2,5 миллиона, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходных артиллерийских установок, поддерживаемых 7500 боевыми самолетами. Кюстринский плацдарм, с которого наносился основной удар по Берлину, был до отказа заполнен войсками. Однако внешне плацдарм представлялся пустынным, войска были надежно укрыты. На участках предстоящего прорыва по приказу Жукова плотность артиллерии достигала 300 стволов на километр фронта.